Проговаривая эти фразы, Шарлотта не зря столько раз сбивалась. Она высказала все это по двум причинам, и одна из них заставляла ее чувствовать себя неловко. Да, она искренне говорила то, что думала, но говорила это еще и потому, что ей хотелось подстраховаться перед возможными случайными свидетелями ее выхода в свет. Если какая-нибудь Крисси, или Глория, или Николь, или Эрика, или Люси Пейдж, или Беттина заметит ее, то увидит, что она занята оживленным разговором и поймет, что Шарлотта Симмонс не стала после всей этой истории в конец забитой, униженной и боящейся появиться на людях деревенской дурочкой, стыдящейся самой себя. Эдом положил руку на предплечье Шарлотты, ласково и многозначительно сжал его и, чуть подавшись вперед, сказал ей на ухо: «Спасибо, но на самом деле я ничего такого для тебя не сделал. Я просто напомнил тебе о том, кто ты, какая ты и кем можешь стать. Просто напомнил». В какой-то момент, когда лицо Эдома оказалось так близко от нее, Шарлотта испугалась, что он, договорив фразу, вздумает поцеловать ее в щеку или чего доброго в губы, или возьмет ее за руку и сплетет свои пальцы с ее, или обнимет ее и прижмет к себе, в общем, как-нибудь выразит свой пыл. Ей этого не хотелось. К счастью, Эдом словно почувствовал ее настроение, даже убрал ладонь с ее руки. В общем, он вел себя сдержанно и благопристойно до невозможности. Радостно и широко улыбнувшись, Шарлотта возразила: «Нет, дело не в том, что ты мне о чем-то напомнил. Ты действительно меня спас, словно выкупил из долговой тюрьмы. Ты заново поставил меня на ноги». Ее сияющая улыбка и подчеркнуто радостный тон не совсем совпадали с произносимыми словами. Эдом чуть недоуменно сдвинул брови, и его голова дернулась. Шарлотта проклинала себя за свое внутреннее двуличие. «Да». Она опять-таки говорила искренне, но в то же время ей хотелось, чтобы любой, кому доведется ее заметить, увидел бы, что она здесь не просто не одна, но и находится в прекрасном настроении. И все, что произошло несколько недель назад, на нее никак не повлияло. Воскресшая Шарлотта Симмонс, счастливая девушка. Как выяснилось, кое-кто ее действительно увидел. Продвигаясь вперед в очереди, она вдруг почувствовала чью-то руку на плече и обернулась. Рядом стояла Беттина. «Привет! Ты где пропадала?» Все та же неунывающая Беттина со своей лучезарной улыбкой. «Да так?» — неопределенно сказала Шарлотта, беря со стойки чистый поднос. «Эй, да что случилось-то? Ты на меня обиделась?» «Нет», — ответила Шарлотта не слишком уверенно, передвигая поднос по поручням вдоль прилавка. «Мы с Мими вон там сидим. Если хочешь, подсаживайся к нам. Спасибо, я не одна». «Да? А с кем?» «Его зовут Эдом». «А где же он?» «Вон, в клетчатой рубашке». Беттина бросила взгляд в указанном направлении и явно на пару секунд зависла. «А он что, преподаватель-стажер или что-нибудь в этом роде?» «Нет, он мой друг». Шарлотта произнесла эти слова таким тоном, что Беттине стало ясно. Дальнейшей дискуссии не предвидится. «А-а-а», — сказала Беттина. Ее ноздри вздрогнули и раздулись, словно она уловила исходящий от Эдома какой-то особый запах. «Ну ладно». «Тогда пока. Увидимся». Явно раздосадованная Беттина направилась вглубь зала, по-видимому, для того, чтобы присоединиться к другой коварной змеюке. «Мими?» Шарлотта обиделась, что Беттина так легко и беспардонно вынесла свой вердикт Эдому. И в то же время ее это обеспокоило. То, что он ботаник, это и дураку за версту видно. Но неужели Эдом и в самом деле такое чмо, что это бросается в глаза прямо при первом взгляде? Шарлотта всерьез задумалась над этим. Впрочем, если действительно дело настолько запущено, можно ведь поправить положение. Для начала, да, для начала неплохо бы воспользоваться контактными линзами или даже сделать операцию по лазерной коррекции зрения и избавиться от этих дурацких очков. Это первое. И Эдом уже будет выглядеть другим человеком. Дальше прическа. Большую часть этих беспорядочно торчащих во все стороны кудрявых волос надо безжалостно состричь, а остальные содержать в порядке. Глядишь, люди перестанут в первую очередь смотреть на его волосы, а не на лицо.